Избавление. Изнеможенный, весь в рубищах, Давид припал к дереву и закрыл глаза. В кровь исхлестанные руки и ноги жгло огнем. Он давно сбился с пути, отчаялся и теперь был безучастен ко всему. 12 дней плутаний по горам и чащобам изнурили его настолько, что веки едва шевелились, а глаза отказывались видеть. Временами в глубине сознания пробуждалась надежда, что нечеловеческим мукам скоро наступит конец. Но неверие в свою судьбу заглушало и эту слабую надежду. После первого побега его поймали, избили до беспамятства и снова бросили в яму. А та грозная буря, что настигла во время второго побега, едва не поглотила его. И если бы не пещера, что мелькнула черным зевом в сполохах молнии, не миновать бы ему гибели. И вот теперь, отрешенный от всего, вконец обессиленный, он жаждал одного — повалиться где-нибудь и заснуть. Боль раскаленным обручем сдавливала голову, от бессонных ночей горели глаза, слипались веки. Он и здесь упал бы навзничь и уснул. Но Давид огляделся, местность голая, укрыться негде. Любой путник приметит, и не приведи Бог, опять быть беде. Еще раз оглянувшись, Давид замер. Будто вкопанный стоял он, разомкнув пересохшие губы и широко раскрыв глаза. На взгорке, что бугрился неподалеку, шелестели персиковые деревья. Давид не выдержал, сорвался с места. Боль пронзала вспухшие ступни, тело, но он не замечал ее. Возможность избавиться от голодной муки, казалось, подняла его на крыльях и несла к персиковым кущам. Приблизившись к саду, он остановился потрясенный. С лихорадочной быстротой взгляд его заметался по кронам. На одной из веток заметил щуплый, сморщенный плод, сорвал и жадно, с наслаждением проглотил его. Один единственный персик только усилил голод. Давид шел и напряженно всматривался в деревья, надеясь найти хотя бы еще один плод. Внезапно наткнулся на шершавую лозу. Недоверчиво глянул вверх и увидел, что лоза оплела густую крону дерева, и оттуда призывно и маняще сияли в лучах солнца черные гроздья винограда. Не чувствуя боли в исколотых руках и ногах, Давид напрягся, вцепился в лозу, обхватил ствол ногами и, стиснув зубы, стал взбираться вверх. Едва устроившись на ближней ветке, он жадно набросился на виноград. Лишь насытясь немного, почувствовал, что виноград безвкусный, совсем не такой, к какому он привык дома. Мысль о доме ужалила его, прежде чем он успел отогнать ее. Главное сейчас избавиться от голода, спастись. И он снова стал срывать грозди и торопливо сгладывать с них ягоды. Передохнув, Давид осмотрелся, в шагах в 200 тянулась широкая река. Оба берега заросли высоким и густым камышом. Подальше, в глубине степи, виднелась постройка. Должно быть, церковь. Но Давид не усмотрел сходства ни со Светицхавели, ни с Джвари, и не с возвышающимся над Зедазенской горой храмом святого Иоанна. На берегу, поодаль от взгорка, виднелось гумно. Суетились люди. Кто такие? Страх обуял Давида. В нечеловеческих скитаниях он так одичал, что один вид людей привел его в ужас. Дружелюбному от природы ему с детства претило одиночество и отшельничество, а теперь он молил Бога, чтобы не встретиться ни с кем. Люди чудились ему безжалостнее любого зверя. Затаясь на дереве, Давид напряженно и опасливо всматривался, стараясь разгадать, какой веры были люди на гумне, какого племени. «Не сулит мне добра эта встреча», — подумал он, и поискал глазами, где бы притаиться. Набрал за пазуху винограда, слез с дерева, укрылся в ближайшем кустарнике и мгновенно заснул. Привиделось ему, будто началась гроза, такая же, как и та, что на третью ночь после побега из каменного мешка чуть было не сгубила его. Земля и небо смешались, все вокруг сотрясалось, громады глыб, срываясь с утесов, с грохотом и громом, неслись вниз, грозя смять и уничтожить его. Давид вскочил в ужасе и долго крестился. Немного успокоившись, облокотился на колени, уронил голову в ладони. В ушах все стоял жуткий грохот. Никаких иных звуков в сознание не проникало. Какое-то время он так и сидел в смятении, потом достал из-за пазухи виноградную гроздь и начал есть. Когда ужасающий грохот в ушах смолк, Давид отчетливо услышал перезвон церковных колоколов. Отбросив гроздь, еще не веря себе, он весь напрягся. «Великий Боже!» — вырвалось у него из груди. Торопливо крестясь, он упал на колени и начал истово молиться. А из-за реки все доносился такой родной и близкий ему благовест. Давид, наконец, отвел в молитве душу и, сгорбясь, вышел из кустов. Разглядывая людей, он заметил, что на женщинах были повязаны платки, концы которых торчали, как рожки. Сомнения охватили его. Боязнь встречи с людьми сделала свое, и он повернул к ближним зарослям камыша, решив переждать до темна, а там будь что будет. Земля в камышах, сырая, прохладная, приятно освежала босые ступни. Давид пригнул камышовые стебли к земле и лег. Но не успел задремать, как налетело полчище комарья. Не переставая зудеть, комары набивались в уши, нос, рот. Нельзя было продохнуть. Словно злясь, что он потревожил их покой, комары жалили и жалили пришельца. Давид тряс головой, отбивался руками. Наконец, поняв тщетность всех усилий, сломя голову, он выскочил из камышей. Комары тучей преследовали его, пока жаркое солнце не вынудило их повернуть к своему обиталищу. Давид потерял последние силы и без сознания рухнул на жниво. Когда он пришел в себя, увидел, что вокруг толпились люди. Женщины были в платках и просторных ситцевых платьях со сборками, а мужчины в рубахах и широких брюках с забранными в шерстяные носки штанинами. Давид безразлично окинул всех взглядом и снова сомкнул веки. Кто-то наклонился, приподнял ему голову, дал воды. Нет, то была не вода, а молоко. Обыкновенное коровье молоко, сладкое и приятное, в вкус которого почти позабылся ему. «Дай ему хлеба, Лазарь!» Услыхал Давид голос стоящего над головой мужика, но разобрал только одно многократно слышанное российское слово «хлеб». «Значит, он на Руси, у христиан, и теперь никакая опасность не подстерегает его». От радости перехватило дух. Он приподнялся и заплакал навзрыд. Пожилая женщина стала успокаивать его, как малое дитя. Давид поднял глаза на женщину и увидел у нее на груди крест. Какая-то сила подбросила его. Дрожащими руками дотянулся он до креста, поднес к губам, жарко поцеловал его и опустился на колени, крестясь и молясь. Позже уже разглядел, что такие же кресты были у всех, и все крестились, шепча молитву. Бабы всхлипывали, утирая слезы концами платков. Принесли хлеб. Сколько дней, и самой малой крошки хлеба не было во рту у Давида. Все его существо истосковалось по хлебному духу, но сейчас он не помнил ни о голоде, ни о пережитых бедах. Вокруг стояли люди. Они не были ему врагами, не грозились схватить и упрятать в подземелье, а улыбались дружелюбно и говорили что-то на незнакомом языке. Он не понимал слов, но ощущал душою, что то были слова утешения. И хотя сейчас ему было вовсе не до еды, Давид начал грызть ломоть. Не обидеть бы нежданную доброту людей. Высокий, плечистый мужик, в ком он почувствовал особую теплоту к себе, проговорил: «Мы казаки». Обвел рукой всех: «Казаки». «Казахи», — на свой лад повторил Давид. «Я Михайло». Мужик приложил руку к груди. «Михайло». «Михайло», — повторил Давид и ответил по-грузински. «Меня зовут Давид». Добавил по слогам: «Давид». «Давид», — заулыбался Михайло, легонько хлопнул его по плечу и переспросил. «Да?» «Да», — кивнул Давид. Михайло был пригож собой, благообразен, с высоким челом и добрыми умными глазами. Русые волосы были коротко подстрижены, загорелое лицо то и дело светило с улыбкой. «Кто ты? Откуда?» — снова спросил он. Понять-то вопрос Давид понял, но ответить не мог. Только и сумел выговорить: «Грузин». И смущенно улыбнулся. «Грузин?» Почему-то обрадовался Михайло, тут же окликнул стоявшего поблизости парнишку и скороговоркой что-то наказал ему. Из всех слов Давид разобрал лишь одно — «Январа». Парень куда-то умчался. Люди вернулись на гумно, взялись кто за вилы, кто за молотилы. Глядя на работающих людей, Давид думал о себе, о своей горькой участи. Но при мысли о том, что рядом были христиане, сердце его наполнялось надеждой. «Выходит, теперь конец его мытарствам. Теперь он сможет вернуться к родимому очагу, своим близким, жить вместе с ними человеческой жизнью». Близкие не знают, какая доля выпала Давиду. Может, догадались, что попал он в плен, да некому было броситься в погоню. Единственный, кто не пощадил бы жизни ради Давида, был Кай Хосро. но он и сам точно в воду канул. И где ему, бедолаге, дознаться правды о младшем брате? Если судьба не готовит ему новых ловушек, если он вправду дождался желанной воли, Давид теперь сам разыщет старшего брата. Непременно разыщет с Божьей помощью. А пока что он должен добраться до той церкви на холме в Заречье, воздать хвалу Всевышнему за спасение, помолиться, чтобы не бросил его на полпути и помог вернуться домой. Как, однако, добраться до церкви? Река широкая, и обессиленному не переплыть ее. Давид поднялся и, прихрамывая, заковылял к реке. Миновал камыши, оглядел берег. Невдалеке приметил лодку. Решил было отвязать ее и перебраться на тот берег, но передумал. Повернул обратно к гумну. Поискал глазами Михайла, увидел и сразу потеплело на душе. Показалось, будто повстречал его не сегодня, а давным-давно. Михайло ловко взмахивал молотилом и рассказывал своим что-то забавное. Люди работали, не останавливаясь, и время от времени заливались таким смехом, что сотрясалась вся округа. Давид стоял неподалеку и улыбался, не зная чему. «Ну что, Давид?» — спросил Михайло. Давид простер руки к церкви и перекрестился, давая понять, что хочет помолиться. «Погоди немного». Давид не понял, что ответил казак, но почувствовал, что тот выполнит его желание. Солнце меж тем закатилось. Из степи потянул ветерок, и сразу стало прохладно. Давида, что стоял едва ли ни в чем мать родила, пробрал озноб. Да ты, вижу, продрог, Давид. Михайло оставил работу, подошел к телеге, взял с сиденья зипун и бросил Давиду. Тот благодарно улыбнулся, подхватил зипун и закутался. Михайло сказал что-то своим и кивнул Давиду. Пошли, мол. Они подошли к берегу. Михайло усадил Давида в лодку, отвязал ее и спустил на воду. Мерно взмахивая веслами, казак с интересом разглядывал Давида, не переставая улыбаться ему, как напуганному ребенку. Давиду было приятно смотреть на прихваченное солнцем запыленное лицо этого дюжего мужика, ощущать на себе взгляд человека доброго и милосердного. Михайло подгреб к берегу, привязал лодку к колу и повел Давида за собой. Давид шел за ним, не отрывая глаз от церкви и шепча молитву. Казак остался во дворе, хорошо ведая, что человеку измученному и истерзанному не нужен свидетель перед Богом. Когда Давид вышел из церкви, вместе с казаком его дожидался тот самый парнишка, которого недавно Михайло посылал куда-то, и еще какой-то человек средних лет. Был этот человек крепок и смугл, с шапкой угольно-черных курчавых волос. Он смотрел на Давида так, будто нежданно-негаданно повстречал старого знакомого. «Ты грузин, парень?» — грудным басом спросил вдруг незнакомец на грузинском. У Давида вырвалось что-то вроде мычания. В бесконечном своем отчаянии и безнадежности он и представить не мог, что когда-либо услышит родную речь. А тут на тебе, будто во сне, явился человече, говорящий по-грузински. Истинно грузин. Иначе не говорил бы так внятно по-грузински. Слава Богу, не обречен я. Да. «Грузин!» — с трудом вымолвил он наконец. Человек бросился к Давиду, раскинул большие, как грабли, руки и прижал его, будто малое дитя, к широченной груди. «Я пховец. Меня Январой зовут». Примечание. Пховцы — грузины, населявшие Пховию, одну из древних областей Грузии. Михайло, Давид и Январа шагали по станичному большаку, проваливаясь по щиколотку в пыль. По одну сторону большака были разбиты сады, по другую тянулись поля. Хлеба были сжаты, кое-где стояли скирды. Январа расспрашивал Давида, Гурамишвили скупо рассказывал о себе, о том, что пережил в плену, как бежал, с какими злоключениями добирался сюда. «Я тоже был в плену», — вставил Январа. «Ты 40 дней пробыл у Лезгин, а я вот 2 года тянул треклятое ярмо невольника. Под конец не выдержал, думаю, была не была. Сбросил со скалы приставленного ко мне стражника и подался сюда». «Тут и остался?» — спросил Давид. «Да. Служу у одного торговца». «А домой не хочешь вернуться?» — напрямик спросил Давид. Январа вздохнул, помрачнел. «Нет», — мотнул головой. «Какой смысл? Ну, отчего же? Так уж и неведомо тебе самому отчего. Царь не царствует, монах не монашествует. Ну, вот и народ в разброд. Персы, турки, все как саранча мечутся по стране». Январа замолчал, глубоко вздохнул. «Никого не осталось, у кого бы болела душа за меня. Был бы кто, не пришлось бы терпеть столько мук. Вызволил бы, однако ж...» Январов скинул покрасневшие глаза на Давида. «И тебе мой совет — не возвращаться». «А что же делать?» — растерялся Давид. «По мне уж лучше здесь, оставайся». «Вот тебе и на. Родина изнывает от бесчисленных бед. Врагов у нее и впрямь, что саранчи. Какое же сердце надо иметь, чтобы, бежав из плена, остаться тут, в казачьей станице, свить гнездышко и поживать тихо, мирно? Нет-нет, человек в отечестве своем должен испустить дух, разделив с ним всю меру горя и радости. По всему видать, ничего этого не смыслит Январа. Не то не пришел бы ему на ум такой совет. В этих краях много грузин». Будто в оправдание обронил Январа. «Чем же они занимаются?» «Трудятся. Живут. Прокормиться всюду можно, если руками шевелить не лень». «А откуда взялись они?» Давид чувствовал, что начинает раздражаться. Январа выводил его из себя голосом смирившегося с судьбой человека. «Беглые пленники из Крыма, Кабарды, Дагестана. Женились на здешних, обзавелись хозяйством и живут себе». «Нет. Давиду это не по нраву. Он должен вернуться в свое отечество. Знаю он наперед, что снова ждут его. Беды и горе, все одно вернется. На первых порах я диву давался». Прервал его размышление Январа. «Как, мол, так можно? А потом свыкся. И ты свыкнешься». «Нет, Январа». Немного погодя, ответил Давид. «Я не свыкнусь». Не сдержал Январа смешок, но сказать ничего не сказал. Давид и так понял, о чем подумал Пух. верховец. Пройдет, мол, время, и запоешь по-иному. Прежде всего я должен повидать царя Вахтанга. Как бы самому себе сказал Давид. Вот уже почти 6 лет в Москве он. Недавно сопровождал я своего купца в Солок. Встретился там с грузинами. Узнал от них, что плохи дела царя. И то сказать, как иначе быть может, если у российского государя своих забот полон рот. Не до нас ему. Давид знал. Так же судили и те немногие верные царю князья, что остались на родине. Были они недовольны тем, что царь на такой долгий срок оставил свои владения и свой народ. Но справедливо ли укорять человека в том, что он покинул отечество, раз уж другого выхода не видел? С тех самых пор, как царя лишили трона и возвели на Картлийский престол кахетинского владыку Константина, а иные князья, заклятые недруги народа, посеяли зависть и недоверие, вызвав нескончаемые раздоры и кровопролитие, и вконец развязав руки несметным врагам, с тех самых пор царь Вахтанг только и жил надеждой на единоверную Русь. Сейчас легко судить да рядить. А как бы поступил на его месте другой, сказать трудно. «Сперва мне царя надо повидать», — повторил Давид, погруженный в свои мысли. «Тогда в Солок придется держать путь тебе. Потом доберешься до Астрахани и оттуда по Волге прямиком в Москву». Нет, сейчас Давид не мог строить такие планы. Надо собраться с силами, а потом уже все обдумать. Да и о каком путешествии сейчас могла речь идти, коль за душой у него и гроша ломаного не было? Они вошли в станицу. По обе стороны улицы выстроились крохотные дома, крытые камышом. «Вот и моя хата, Давидушка», — сказал Михайло. Всю дорогу он шагал молча, с улыбкой слушая беседу двух соотечественников. Январа пригласил Давида к себе, но Михайло воспротивился. «Давид де мой гость и должен остаться у меня, а ты, мол, тоже, пожалуй, в дом и толкуй с ним в волю. Завтра к старости тебя должны свести», — сообщил Январа Давиду, взяв его под руку и ведя в дом. «А зачем?» — перепугался Давид. «Такой порядок. Кто остается здесь хотя бы день-два, должен явиться к старости, представиться, рассказать, кто такой, зачем пожаловал. А вдруг нечестивцам даст знать?» «Нет», — рассмеялся Январа. «Ну, где это видно, чтобы христианин христианина басурману выдавал?» Давид успокоился. Они поднялись по лестнице в несколько ступенек и вошли в светлицу. Давид оглядел комнату. В углу висела икона Богоматери. Под ней горела лампадка. Давид перекрестился и перевел взгляд на боевое оружие хозяина. Ружье, саблю, пистоль, рядом с которыми висели красная черкеска и папаха. «Это гребенские казаки. Надежный, смелый народ», — сказал Январа. «С ними нечего опасаться». Он положил руку на плечо сидящего рядом Михайлы, сказал ему что-то по-русски. Открылась дверь соседней комнаты и показалась хозяйка. Это была та самая женщина, что на гумне утешала Давида как сына. Она держала в руках белоснежную бязевую рубаху, шаровары и чувяки. Сложила все это рядом с Давидом, улыбнулась. «Это тебе. Переодевайся». «Одевайся. Тебе поднесла». Январа взял рубаху и протянул растерявшемуся Давиду. «С Скажи этим добрым людям, что не смогу я отблагодарить их за душевную щедрость, но Бог воздаст каждому по делам его». Январа пересказал слова Давида хозяевам. Михайло молча улыбнулся, а жена его махнула рукой, пустое, мол, и вышла в другую комнату.